Глава 24. Прошло несколько дней с того момента, как я поговорила с Майлзом, и тревога, посеянная его словами и моими жуткими догадками, только разрасталась. Жорж сказал, что нашел еще два символа, значит, теперь их было пять. Как могла, я старалась не думать об этом. Я доверилась Жоржу, который обещал разобраться, и я решила не вмешиваться. Все же у меня было полно других дел. С самого раннего утра до самых сумерек дни были забиты подготовкой к конкурсу. И порой казалось, что я бегаю без остановки, даже не чувствуя, как устают ноги. Утром я обходила участников ярмарки, обсуждала цены, точный ассортимент, уточняла, сколько мест под товары им понадобится. Уговорила одного пекаря испечь пироги с эмблемой города. Потом репетиция. Театральная постановка и правда оказалась чудесной. Тонкая, трогательная история любви между девушкой из простой семьи и юным магом. Да, Пол был высокомерен и вел себя как признанная звезда. Ворчал, если текст партнерши, кудрявой рыжеволосой девушки, звучал слишком громко. Требовал чай с медом для смягчения голоса. Но играл он великолепно. Ему верилось. Он был живой. И каждый раз на финальной сцене мне щекотало горло, а на глаза проступала влага. После репетиции — экскурсия. Я трудилась над текстом вместе с импозантной пожилой дамой, работницей школьной библиотеки, которая пришла к нам в первый день. Ее глаза загорались, когда она говорила о прислане, а речь текла беспрерывным ручьем, уносясь то в средневековые хроники, то в любовные интриги прошлого столетия. Пришлось мягко, но твердо сокращать ее рассказ, чтобы он не растягивался больше, чем на час. Воевали за каждую строчку. В итоге оставили только самое главное — про поэта, про каменный мост, про легенду о колодце. Ну и, конечно, краткую историю города. Я также курировала оформление сцены. Плотник закончил работу с изготовлением и установкой помоста. И теперь я подбирала ткани, которые бы служили шатерной крышей и стенами. Майлз отчитывался передо мной каждый день. Он давно перевыполнил план, смастерив уже 15 рогаток, и начал вырезать таблички с номерами участников. «А мишени будут в виде банок и шишек», — гордо сообщил он. «Но не просто шишек. Я обмакну их в краску. Кто попадет, мишень взрывается разноцветным облачком. Представляешь, как будет круто?» Я улыбалась. Конечно, представляла. Каждый вечер я приходила домой поздно, с гудящей головой, но с приятным ощущением, что все движется. Шумно, азартно. Все, как и должно быть, накануне большого события. Мама активно помогала с украшением города, который преображался на глазах, и с дегустацией выпечки. И все же, когда я поднималась вечером в спальню и оставалась одна, беспокойство вползало за мной, как густой вязкий туман. И я невольно вспоминала удочку Майлза. Хорошо, что он сам не знал, какая опасность нависла над ним. Жорж, узнав о случившемся, подарил подростку новую, красивую, дорогую, с набором крючков, мормышек и блесен, которые переливались, как рыбья чешуя на солнце. Майлз сиял от счастья, словно получил главный подарок в жизни. Он долго благодарил то меня, то Жоржа, рассматривал все по очереди, показывал друзьям. А у меня сжималось сердце. Лишь бы Жорж успел поймать того, кто стоит за ритуалом. От этих мыслей у меня начались кошмары. Я никогда раньше ими не страдала, даже перед сложными экзаменами в академии, даже после жутких историй Карла. Сон всегда был моим спасением. Но не в этот раз. Теперь стоило мне закрыть глаза, я видела еловый лес, темный, покрытый густым туманом. Из его глубины высовывались длинные когтистые лапы. Они скреблись, цеплялись за воздух, будто искали меня. Следом я видела свою спальню. Место, где я должна быть в безопасности, но не была. Лапы проникали сквозь щели в окнах, тянулись под дверь, проскальзывали в замочную скважину. И как бы я ни пряталась, они находили меня. Вот и в этот раз меня преследовал этот кошмар. Я пыталась проснуться, но сон словно держал в капкане. Лапы крепко хватали меня за запястья, не позволяя вырваться. Я металась по кровати, сбивала подушку, сминала простыню. Где-то далеко, за гранью сна, я слышала жалобное мяуканье. Чао отчаянно пытался разбудить меня. Но я никак не могла вырваться, отбиться от лап. «Ева! Ева!» Чей-то голос. Чей-то живой голос. Теплый, родной. «Проснись!» Я вынырнула, как из-под воды. С трудом разлепила веки. Пот градом катился по вискам, волосы прилипли к щеке. Сердце стучало, словно отбивало тревогу. У кровати на коленях сидел Жорж. Я не столько видела его, сколько чувствовала. Его пальцы осторожно коснулись моего лица. Голос был хриплым. «Это всего лишь сон. Только сон. Все в порядке». Я всхлипнула. Не от страха, а от облегчения. И медленно, будто заново учась дышать, втянула в легкий воздух. «Прости, что пришел в твою спальню», — тихо продолжил Жорж. «Но ты так кричала! Мне пришлось. Я не мог не прийти». Я с трудом сглотнула. Сердце неспешно возвращалось к нужному ритму. Простыня подо мной была насквозь мокрой. «Спасибо», — выдохнула я. «Мне не удавалось проснуться. Последнее время у меня каждую ночь эти дурацкие кошмары. Наверное, сказывается перенапряжение от конкурса». Жорж замер. Его ладонь, которая секунду назад касалась моего плеча, скользнула ниже, ключице. Я тоже замерла, наслаждаясь этими внезапными прикосновениями. Кожа под его пальцами горела. «Кошмары?» — повторил Жорж. В его голосе появился новый оттенок. «Что это? Тревога?» Я медленно кивнула. «Да. Лес, когти, лапы. Будто кто-то ползет в мою комнату, а я не могу выбраться оттуда. И сна». Палец Жоржа продолжил свой путь, скользнул вверх к моей щеке. Он медленно провел мимо губ, вдоль носа. В этом движении было столько нежности, что я непроизвольно зажмурилась. Но следующая его фраза заставила меня вновь распахнуть глаза. «Ты должна уехать». «Что?» Это должен быть вскрик, но получился лишь жалкий хрип. «Уехать?» «Этот ритуал. Здесь опасно». «Но ты же найдешь того, кто за этим стоит», — пропищала я. «Найду. Но на этом может все не кончиться. Аномальная зона всегда будет привлекать людей, кто жаждет запретной магии и легких денег». Я судорожно втянула воздух. Внутри все похолодело, но не от опасности, которой пугал меня Жорж, а от того, что он меня гнал. «Но я не могу уехать. У меня конкурс, команда. Люди рассчитывают на меня». «Хорошо. Проведи конкурс, а потом... Пообещай мне, после ты уедешь навсегда». Горло сдавил ком. «Почему он меня прогоняет?» «Но стажировка не закончена». «Ты уже сделала для этого города больше, чем сделал бы любой стажер. Я напишу тебе лучшие рекомендации. Будем считать, что ты прошла ее полностью». «Это для твоей же безопасности, Ева», — чуть слышно добавил Жорж. «Кошмары? Это ненормально. Этот город помогает мне, но разрушает тебя». Хотелось спорить, кричать, что это все глупости, что я справлюсь, но сил не было. Тело еще было разбито сном, а в голове клубилась мутная пелена, будто остатки кошмара не желали отпускать. Да, и близость Жоржа дурманила. Его пальцы все еще касались моего лица. Осторожно, будто я была хрупкой чашей, которую он боялся раздавить одним неверным движением. Его пальцы скользнули мне в волосы, он погладил меня у виска, отвел мокрую прядь, что прилипла к нему, а потом сел еще ближе. «Если он меня гонит, то зачем это все? Я же чувствую, что Жорж не хочет, чтобы я уезжала». Губы пересохли. Я сглотнула. «Мне...» — я едва не сказала. «Мне нравится, как ты меня касаешься». Но нет. «Мне нравится прислонь». Жорж посмотрел на меня. Я видела, как в полумраке ночной комнаты блеснули его глаза. «Знаю», — тихо ответил он. «Но я хочу, чтобы ты была в безопасности». «Мы еще обсудим это», — упрямо возразила я. Каждое слово давалось с трудом, и я уже не могла понять, почему. Во всем виноват кошмар или эти прикосновения? Я закрыла глаза. Мне показалось, что если я не буду видеть его лица, то станет легче. Не стало. Теперь я чувствовала его. Каждым сантиметром своего тела ощущала его близость. По телу словно пробегали разряды, один за другим. Приятные, манящие. В голове звенело, в животе тянуло что-то беспомощно желанное. Жорж наклонился. Его лоб почти коснулся моего. Расстояние между нами исчезло. Рваное тяжелое дыхание коснулось моей щеки. Оно обжигало и будоражило сильнее любого кошмара. «Он же хочет меня поцеловать!» «Почему не делает этого?» Я не выдержала. Чуть подалась вперед, всего на сантиметр, но этого оказалось достаточно. Губы Жоржа накрыли мои. Сначала осторожно, словно он не верил, что решился на это. Но в следующее мгновение он будто сорвался с цепи. Поцелуй стал жадным, голодным. В нем было все, что так долго томилось между нами. Мои руки нащупали его обнаженные плечи, притянули ближе. Он глубже вплел пальцы в мои волосы. Я растворилась в этом поцелуе, отдалась ему полностью. Тело жаждало большего, но Жорж внезапно отстранился. «Прости», — прошептал он, — «я не должен был». «Тебе не за что...» Я не успела закончить фразу, как он уже поднялся и широким шагом вышел из спальни. В ту ночь кошмары меня больше не мучили, просто потому, что я так и не уснула. Снова и снова прокручивая в голове то, что только что случилось, я улыбалась. Утром, наспех позавтракав в компании мамы, Жорж уже успел куда-то уйти, вновь погрузилась в организационные дела. После обеда матушка поразила меня неожиданным известием. «Ну все, Ева», — сказала она. «Я помогла тебе, чем смогла. Пора возвращаться в столицу». Я вскинула брови. «Уезжаешь?» «Да. Мы собрали с девочками достаточное количество букетов. Они знают, что и где расставить. Афина, Вилли и Милли — просто находка. Они справятся с выпечкой». Я кивнула, но внутри кольнуло легкое разочарование. Мне было действительно жаль, что мама уезжает. Впервые за долгое время я ощутила, что между нами появилась настоящая близость. Словно в прислоне с нее слетела вся столичная шелуха. Притворные манеры, мнимое величие, вечные разговоры о статусе и приличиях. Здесь она была живой, настоящей. И такой она мне нравилась больше. Такой я ее, пожалуй, никогда не знала. Зря Жорж говорил, что прислонь разрушает. Нет, прислонь — это место, где проявляется истинное, где пробуждается светлое, если оно есть. Правда, можно было разбудить и темное. Спорить с мамой я не стала. Я понимала, она скучает по отцу, по Карлу, по привычной суете столицы, по своим салонам, подружкам и тонкому аромату сплетен, смешанным с утренним кофе на летней веранде дорогого ресторана. «Спасибо тебе», — только и сказала я. «Правда, за все». Она сжала мою руку, тепло, по-матерински. Вечером я пошла провожать маму на паровоз. К нам присоединились Вилли и Милли, обе в трогательных кружевных шляпках с платочками в руках. Платочки им пригодились. Старушки не скрывали слез, вздыхали и причитали о том, как будут скучать. Мама в ответ обнимала их искренне и тепло. Кажется, она и впрямь успела к ним привязаться. Я даже уловила в ее глазах легкую грусть, хотя в голосе все еще звучала уверенность. «Обязательно приезжайте ко мне в столицу. Остановитесь у меня». Напоследок она подошла ко мне и крепко обняла. Наклонившись к уху, шепнула. «Я одобряю твой выбор». «Какой еще выбор?» Я отстранилась, настороженно глядя на нее. «Ну как какой? Жоржа, конечно!» Мама с заговорщицкой улыбкой чмокнула меня в щеку. «Нет никакого выбора», — смущенно пробормотала я. «Мы с Жоржем просто коллеги. И вообще, у меня есть Оливер». То, что за последние несколько дней я не подумала о нем ни разу, я добавлять не стала. «Ой, мне-то не рассказывай!» Мама закатила глаза с такой театральностью, что близняшки заулыбались. Вот тут я узнала старую матушку. «Я же вижу, как вы друг на друга смотрите. Все, доченька, целую. Будь умницей!» Она погладила меня по плечу, словно подбадривая, и легонько запрыгнула в вагон. Паровоз зашипел, вздрогнул, и вскоре колеса начали свое движение. Я стояла, глядя ему вслед, пока он окончательно не скрылся.